Глава 5. С работы нас развозило по домам корпоративное такси. Я и еще 3 продавщицы привычно заняли свои места в машине. Уставали за день мы обычно так, что и разговаривать-то не хотелось. Да и очень скоро я в машине осталась одна, потому что жила дальше всех, на окраине города. Такси затормозило возле моего подъезда, я машинально попрощалась с водителем и уже собралась отправиться домой, как взгляд мой скользнул по небольшому катку. Я частенько наведывалась туда в свои выходные. На коньках умела кататься и очень любила. В детстве занималась 3 года фигурным катанием, пока не начала слишком часто падать и травмироваться. И мама не решила, что звезды фигурного катания из меня не получится. Тогда она меня забрала из секции, но стала водить на каток как можно чаще. И навыки мои не пропали даром. Да и сама я не стремилась тогда в звезды. В эти вечерние часы выглядел каток приветливо, припорошенный снежком и в свете уличных фонарей. И так мне отчаянно захотелось снять напряжение трудового дня, стряхнуть весь негатив, что накопился в душе, что даже ужин я решила отложить на потом. Разве что забежала домой оставить вещи и покормить Прохора, а потом ноги сами понесли меня в пункт проката коньков, и в который раз я подумала, что нужно бы уже приобрести свои, а не гонять в казенных. Плавно скользнув на лед, я сразу же окунулась в привычную любимую атмосферу парения, когда легкий ветерок обдувает тебя и выветривает из головы все ненужные мысли. Когда ты стремительно несешься вперед – по кругу или пересекая каток и выполняя несложные пируэты. В такие моменты усталость куда-то испарялась, а в теле появлялась легкость. И хорошо еще, что народу на катке было совсем мало, раз-два и обчелся. Парня я не заметила, сама не понимаю как. Но произошло нешуточное столкновение, и я оказалась поверженной на лед. Благо, умудрилась при этом не убиться. А в следующий момент увидела перед собой руку и услышала приятный мужской голос. «С вами все в порядке?» «В полном», — схватилась я за руку, все еще не в силах рассмотреть протягивающего ее. Да и свет падал ему в спину, а моя голова была занята мыслями, ничего ли у меня не болит. Как ни странно, не болело совершенно ничего, словно я прилегла на лед отдохнуть немного. Оказавшись на ногах, я наконец-то смогла рассмотреть виновника моего падения и спасителя в одном лице. Ой, какой симпатичный. Первая мелькнула мысль, и улыбается так приятно, а еще выглядит по-спортивному, как настоящий конькобежец, и глаза у него ярко-синие, ну или их такими делает цвет на катке. «Моя вина, простите», — проговорил парень, выпуская мою руку. Только тут сообразила, что сама ее и не собиралась забирать. «Я вас не заметил. Я вас тоже», — улыбнулась я ему в ответ. Невозможно было этого не сделать, его улыбка заражала. «Вы точно не ушиблись?» «Да вроде нет», — в который раз мысленно прощупала себя. «Слушайте, а я вас знаю», — удивленно воскликнул парень, вглядываясь в мое лицо, отчего невольно щеки затопило жаром. «Откуда же?» «Я его точно не знала. Если бы увидела раньше, то, наверное, запомнила. Такие лица не забываются так сразу». «Вы работаете в магазине «Дамские штучки»?» «Верно. А вы разве там бывали?» – с сомнением уточнила я. «Несколько раз покупал подарки своим сестрам и матушке. У меня аж 4 женщины в семье», – снова рассмеялся. «Но я вас не помню. Зато я вас помню отлично, хоть и ни разу не рискнул купить что-то в вашем отделе. В чулочках и носочках я точно не разбираюсь. И зовут вас Ксения». «А это вы откуда знаете?» – еще сильнее удивилась я. «Так написано на вашем бейдже». «А, понятно», – опять смутилась я. «Я Егор. Приятно познакомиться». Протянул он мне руку, и я с тайным удовольствием вернула в нее свою. В его руке моей было тепло и уютно. «Мне тоже», – с удовольствием отозвалась. «Раз уж мы так неожиданно и очень кстати встретились тут, хоть я и едва не покалечил вас, может, согласитесь со мной поужинать?» Размышляла я недолго, и уж тем более не ломалась. Егор мне с каждой секундой нравился все сильнее. А сердце волнительно трепыхалось в груди, намекая на то, что, может быть, вот он, тот, кого я так долго искала. «Ну а теперь рассказывай!» Устроилась Вера поудобнее на моем диване и приглушила звук телевизора. а то на работе и поболтать некогда», — состроила подруга недовольную мину. «Завтра у нас планировался совпавший выходной, и мы традиционно собрались у меня, чтобы отдохнуть после трудового дня и вволю насплетничаться. Вера права, работа у нас такая, что не всегда получается и чай, кофе себе заварить. А уж на разговоры и вовсе времени не хватает. Да еще и механический Костя озверел в последнее время, удвоил инспекции торгового зала, если не утроил. Ходит и сканирует всех и вся своим взглядом. Я так и вовсе уже не знаю, куда деваться от его придирок. То витрина ему недостаточно чистая, то выражение моего лица ему не нравится. Даже к одежде уже цепляться начал. Вчера, например, когда заявил на всю Ивановскую, что юбка мне не идет. Надоел, честное слово. А все мое заступничество за Лену, которую, кстати, не уволили, слава богу. Но знала бы я, чем мне это грозит, сто раз бы подумала, стоит ли вмешиваться вообще. Его зовут Егор, и он тренер по хоккею. Ребятню тренирует. Невольно расплываюсь я в улыбке, как случалось всегда, когда думала о Егоре. И познакомилась-то с ним на катке? Ну да, так все смешно получилось, а потом он меня пригласил в кафе и проводил до дому, ну и я ему дала номер своего мобильника. Сама дала? Ну нет, конечно, возмутилась я, хоть тогда и была близка к тому, но Вере об этом знать не обязательно. Он попросил, а я и дала. И вы уже неделю с ним встречаетесь? Ага, представляешь, каждый день на катке, а потом куда-нибудь идем. Он такой веселый, юморной, закатила я глаза. «А еще какой?» – строго уточнила Вера. По ее лицу я видела, как она заинтересовалась, наверное, даже немного мне завидует. Да, я и сама себе завидовала немного. «А еще он умный, знаешь, сколько всего знает, начитанный, наверное», – с сомнением добавила, потому что темы литературы в беседах с Егором мы не касались, но говорил он очень складно, сильный, красивый. «Обалденно целуется», — со смехом добавила Вера. «А ты откуда знаешь?» Тут она покатилась со смеху, и я следом за ней. «Видела бы ты сейчас свое лицо», — кое-как сквозь смех произнесла подруга. «Умора просто». Егор и вправду целовался просто отпадно, но распространяться об этой части наших отношений не хотелось. Да, поцеловал он меня в первый же вечер нашего знакомства. Я ничего не имела против, хоть и считала несколько поспешным. А потом мы с ним целовались очень много и везде. В глубине души я надеялась, что совсем скоро наши отношения выйдут на новый, более близкий уровень, но пока даже домой его не приглашала. Почему-то близость с ним пока еще меня страшила. Наверное, прошло еще слишком мало времени. Вера задавала очень много вопросов, и на все я старалась честно отвечать. Где живет, с кем? Благо, все это про Егора я знала. Жил он в центре города, в огромной, по его же словам, квартире, с родителями и тремя сестрами. «Тремя?» – округлила Вера глаза. «И ни одна из них не замужем? Они еще маленькие», – рассмеялась я. «Близняшкам по 15 лет, а младше 10». «Офигеть!» – протянула подруга. «Бедные Егор и его папаня живут в женском царстве». «А почему бедный-то? Сам Егор говорит, что живет в Малине». «Слушай, а тебе не кажется, что ваше знакомство состоялось как-то странно?» – не унималась Вера. «И что же в нем странного?» «Да все. Вы встретились на катке возле твоего дома, куда ты, кстати, частенько ходишь. Почему-то раньше ты там Егора своего не встречала. Ну, может, он и был там, просто я его не замечала, как он меня. Пожалуй, я плечами, да я и в тот раз могла бы не увидеть его, если не столкновение». «У-у-у», размышляла о чем-то Вера. «Вы встретились, и выяснилось, что он тебя уже знает, тогда как ты о нем ни слуху, ни духу, так?» «Ну, так. Ты на что-то намекаешь?» «Я? Нет, а вот ваше знакомство, да. И на что же?» – нахмурилась я. «Кажется, твой Егор все специально подстроил. Ну, я так думаю». «Да с чего ты взяла? Да с того, что люди так не знакомятся. А мы, значит, с Егором не люди», – покатилась я со смеху. То ли шампанское меня так веселило, то ли Верка несла ерунду какую-то. «Хочешь знать мое мнение?» – прищурилась подруга, не заразившись на этот раз моим смехом. «Ну?» «Он и есть твой тайный поклонник», – торжественно произнесла она. «И так он решил выйти из тени, только пока еще не рискнул тебе во всем признаться». «Ой, а про поклонника-то я и забыла. Да и какой это поклонник?» «Нервотрепщик больше. Если это действительно Егор, то ему не сдобровать, как только я получу этой версии подтверждение. Если получу». Ну и довольная улыбка не заставила себя ждать. Если все обстоит так, как говорит Вера, то неужели счастье постучалось наконец-то в мою дверь?